Мой маленький друг. Добрый вечер, это я, сказочник. Сегодня расскажу тебе, что было дальше с Иванушкой и Сивкой Буркой. Послушай. Ты помнишь, Иванушка прыгнул и только на два бревна до царевнина окна не достал. Отпустил Иванушка своего коня, а сам пошел домой. Сел на печь, сидит, дожидается братьев. Приезжают братья домой и рассказывают: «Ну, хозяйки, тот же молодец опять приезжал. Не доскочил до царевны только на два бревна». Иванушка и говорит им: «Братья, а не я ли там был?» «Ну ты сиди, сиди, дурень, помалкивай». На третий день от царя опять клич. Братья стали собираться ехать, а Иванушка говорит: «Братья, дайте мне хоть плохонькую лошаденку, поеду я с вами». «Да сиди, сиди ты дома, только тебя там и не хватает». Сказали и уехали. А Иванушка вышел в чистое поле, в широкое раздолье, свистнул молодецким посвистом, гаркнул богатырским покриком: «Сивка-бурка! Вещий каурка, стань передо мной, как лист перед травой». Конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет. Прибежал и стал перед Иванушкой, как вкопанный. Влез Иванушка коню в правое ухо, в левое вылез, стал молодец молодцом и поскакал к царскому двору. Прискакал Иванушка к высокому терему, стегнул своего коня плеткой, заржал конь пуще прежнего, прыгнул и доскочил до окна. Поцеловал Иванушка царевну в алую щечку, снял с ее пальца дорогой перстень, повернул коня и умчался. Тут все зашумели, стали кричать: «Держи, держи его, лови его!» А Иванушки и след простыл, только его и видели. Отпустил он Сивку, пришел домой. Одна рука грязной тряпкой обмотана. «Что это с тобой приключилось?» — спрашивают братнины жены. «Да вот, искал грибы, да сучком накололся». И полез Иванушка на печку. Вернулись братья, стали рассказывать, что и как было. «Ну, хозяйки, тот молодец, как скакнул сегодня, так до царевны доскочил и перстень с ее пальца снял. Иванушка сидит за трубой, да знай свое: братья, а не я ли это там был?» «Да ну, сиди, сиди, дурень, не болтай зря». Тут Иванушке захотелось на царевнин драгоценный перстень посмотреть. Как размотал он тряпку, так всю избу и осияло. «Ну ты перестань с огнем баловать, — кричат братья, — еще избу сожжешь, пора тебя совсем из дому прогнать». Ничего им не ответил Иванушка. Через 3 дня царь снова кликнул, чтобы весь народ, сколько ни есть в царстве, собирался к нему, и чтобы никто не смел дома оставаться. Нечего делать, пошли братья, повели с собой и Иванушку, дурачка. Пришли, уселись за столы дубовые, за скатерти узорчатые, едят, разговаривают. А Иванушка забрался за печку, в уголок и сидит там. Ходит Елена прекрасная, почует гостей, а сама смотрит, нет ли у кого на руке ее перстенька заветного. У кого перстень на руке, тот ее и жених. Только ни у кого перстня не видно. Обошла она всех, подходит к Иванушке последнему, а он за печкой сидит, платьишко на нем худое, одна рука тряпкой завязана. Зачем это у тебя, молодец, рука обвязана? Ходил в лес по грибы, да вот на сук накололся. А ну-ка, развяжи, покажи. Развязал Иванушка руку, а на пальцы царевнин перстень заветный так всех и осиял. Обрадовалась царевна, взяла Иванушку за руку, подвела к отцу и говорит: «Вот, батюшка, мой жених!» Умылся Иванушка, причесался, оделся, и стал он не Иванушкой-дурачком, а молодец молодцом, прямо и не узнаешь.